بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. Сказал автор да помилует его Аллах глава о различных аспектах закята как одного из столпов ислама. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Автор да помилует его Аллах говорит о различных аспектах. В этом указание на то, что закят, который выплачивают мусульмане, у него есть определенные адабы, как у адабы и аспекты, которые необходимо учитывать. Это касается как имущества, из которого ты отдаешь закят, так и человека, который отдает закят, и кому ты отдаешь этот закят. То есть есть моменты, которые необходимо учитывать. Они возвращаются к имуществу, из которого ты отдаешь, выплачиваешь закят. Как ты его выбираешь, что ты отдаешь, когда ты его отдаешь, спешишь ли ты это делать, искренне ты это делаешь или нет. Во-вторых, это касается того, кому ты его отдаешь, каких людей ты выбираешь для этого. Есть аспекты, которые необходимо учитывать, о некоторых разных аспектах нам расскажет. Здесь следует остановиться на трех моментах. Первое. Произнесение двух свидетельств является обязательством придерживаться единобожия и поклоняться одному только Аллаху. Необходимое условие выполнения этого обязательства состоит в том, чтобы человек, исповедующий единобожие, любил лишь Аллаха, поскольку любовь не приемлет разделения, а в единобожии на словах пользы мало. Что же касается... Единобожие на словах пользы абсолютно никакой нету. Единобожие на словах пользы абсолютно никакой нет. Почему? Потому что вера – это не только убеждения и слова, но и дела. И дела в вере являются обязательным рукном. Это не условие, это рукн. Веры без дел не бывает. Поэтому одного свидетельства признания единобожия недостаточно. Обязательно человек должен поклоняться одному Аллаху, субханаху ата'аля, и выполнять те фарды, которые возложил на него Всевышний Аллах. Из этих фардов, которые возложил на тебя Всевышний Аллах, часть оставления их является неверием, другая часть оставления их является проявлением неполноценной веры. Но в общем, если смотреть, деяния, они обязательны. Поэтому без веры, без деяний веры не будет. Нам необязательным условием веры, это одно из обязательных поклонений, которое возложил Всевышний Аллах на верующих, это любовь к Аллаху, субхану ата'аля. Любовь к Аллаху, стремление к Нему, а также верующий человек должен любить то, что любимо Аллаху, субханаху ва та'аля. Что же касается силы любви, то она познается только в разлуке с возлюбленным. Да, сила любви, она познается в делах. Сила любви, она познается в делах. Кто тебе больше любимый? Аллах, субханаху ва та'аля, или имущество, которым ты владеешь? Если тебе любимый Аллах, тогда ты будешь расходовать это имущество на пути к довольству Аллаха, субхану ата'аля. Ты не будешь скупиться. Ты это имущество, которое наделил тебя Всевышний Аллах, будешь стремиться и использовать его как средство для того, чтобы достичь любви того, кого ты любишь. На. И если ты любишь Всевышнего, это должно проявляться в делах, а не на словах. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Коль, скажи, инкунтум тухиббун Аллаха, фаттаби'уни юхбибкум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, то последуйте за мной, и тогда полюбит вас Аллах. А, то есть, одной любви, одного утверждения, что ты любишь, недостаточно. Если ты любишь, ты должен последовать. Последовать за тем, кого тебе отправил Всевышний Аллах. Точно так же в делах, которые ты совершаешь. Чему ты отдаешь предпочтение? Тому, что любимо твоей душе, или тому, что любимо Аллаху, субхану ата'аля? Если ты отдаешь предпочтение тому, что любит Аллах, этим ты показываешь, что любовь к Аллаху у тебя больше, нежели любовь к тем вещам, которые нравятся тебе. Туда относится имущество. Если говорить о закате, Аллах Субхана ва Тааля предписал тебе обязательную милость, которую ты должен выплачивать из своих денег или из своего имущества, если это скотина или посевы, которые ты собрал. Тебе необходимо отдать. Ты знаешь, что этим обязал тебя Всевышний Аллах. Отдашь ли ты это с радостью, стремясь к довольству, или ты проявишь скупость, или через «не хочу» отдашь и так далее, этим определяется степень твоей веры. Да. Люди любят богатство потому, что оно дает им возможность наслаждаться миром этим. Да, люди любят богатство. Это Аллах Субхану Тааля вложил это в людей. Это естественно. Человеку нравится любимое богатство. Оно приукрашено для человека. Но истинный верующий отдает предпочтение тому, что любит Аллах. Поэтому среди верующих были такие, Аллах Субхану Тааля похвалил в Коране, которые расходуют из того, чем их наделил Всевышний Аллах, днем и ночью, открыто и явно, говорит Всевышний Аллах. Днем и ночью, открыто и явно. То есть этот человек, которого Аллах Субхану Тааля наделил богатством, наделил его деньгами, он не оставляет ни одного пути, где можно израсходовать это богатство в достижении к довольству Аллаха. Если он видит нуждающихся, он спешит им помочь. Если он видит человека, который попал в затруднительное положение, он нуждается в помощи, он ему помогает. То есть он не ограничивается только тем обязательным, которое возложил на него Всевышний Аллах, а он расходует это имущество днем и ночью, открыто и явно, как говорит Всевышний Аллах. И это отличает истинных правоверных. Они стремятся посредством того, чем наделил Всевышний Аллах в последней жизни. Для них то, что приготовил Всевышний в будущей жизни, любимее, чем то, чем они имеют в этой жизни. Для них будущая жизнь любимее, поэтому они спешат расходовать из того, чем наделил Всевышний Аллах, для того, чтобы обрести это в будущее. Аллах, в будущем. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Вама тунфику фали анфусику». То, что вы расходуете, это для самих себя вы это делаете. То есть твое имущество, оно не уменьшается, ты его откладываешь. «Ман заллези юкриду Аллаха кардан хасанан». Аллах говорит, кто даст Аллаху хороший заем? Заем. Мне как будто ты в долг эти деньги отдаешь. Когда ты их расходуешь, ты их откладываешь для себя в будущей жизни. Аллах Субхану Тааля это берет своей рукой, как пришло в хадисе, «Ятакаббаляха Аллаху бияминихи», своей правой рукой принимает садак, «Ой урбиха», он ее увеличивает, приумножает. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Ямхаку Аллаху риба ва юрбис садакат». Аллаху ненавистно ростовщичество, он его порицает, стирает, не дает за него ни награды, более того, наказывает. «Ваюрби садакат», и он увеличивает садакат. Садакат – это множественное число садакат. И тот, кто расходует, Аллах в Коране говорит, они подобны тому, кто посеял семя. Посеял семя, зернышко, «амбатат сабат санабиля фи кулли сумбулятин миату хабба». Она подобна колосу, который произрастает из одного зернышка. На каждой, на этом семь колосьев, на каждом колосе по 100 зерен. То есть награда в 700 раз увеличивается. Поэтому мы найдем из наших праведных предшественников, что они не пренебрегали. Ты не знаешь, что. Один рубль, который у тебя в кармане есть, сделай его садок, а он туда в ящик его закинет, и в судный день увидишь, какую награду тебе за это Аллах даст. Не смотри на то, что это один рубль. Это здесь, по нашим понятиям, это один рубль. Во что этот рубль один вырастет перед Аллахом в судный день, это одному ему известно, поэтому не пренебрегайте. Айша, ради Аллаху анха, однажды она сидела, мать проверенных Айша, с женщинами и пришла. Одна женщина, она попросила подаяния. Им нечего было дать. Когда она развернулась, уходила, Айша ее позвала. «Вернись», говорит. И дала ей одну виноградинку. одну виноградинку. И этим она преподала урок тем, кто сидел рядом с ним, что не надо ничем пренебрегать. Ты не знаешь, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, защитите себя от огня, даже если это будет половина финика. Половина финика, которую ты делаешь, садака. Даже если это будет твоя семья, пророк саллаллаху говорил в хадисе, то, что человек расходует на свою семью и желает за это получить награду, ему это запишется как садака. Своей дочери, своему сыну, своей жене то, что ты даешь покушать. Когда ты что-то покупаешь, это все тебе будет записано как садака. Ничем из этого не пренебрегай. Праведные люди, здесь автор, да помилует его Аллах, говорит о любви к Аллаху, субхану ва тааля. Праведные люди, когда расходуют из своего имущества, этим они выражают благодарность Аллаху за то, что Он их наделил этим имуществом, во-первых. Во-вторых, они благодарят Всевышнего Аллаха, что у них есть возможность давать это садак, помогать бедным, кому-то облегчить его ситуацию. Ты должен радоваться, что у тебя есть, вокруг тебя есть такие люди. Почему? Потому что посредством этих богоугодных дел, которые ты совершаешь, ты зарабатываешь себе. Одно дело, ты ему помогаешь, другое дело, если в суть этого всего заглянуть, он же может от тебя не взять. Он скажет, мне не надо от тебя. Другой скажет, мне не надо от тебя. Третий скажет, мне не надо от тебя. Таким образом, ты лишаешься средства, которое приближает тебя к довольству Аллаха. Поэтому ты должен радоваться и никогда не превозносить себя над теми, кому ты помогаешь. Да. В силу чего они чувствуют влечение к нему и хотят избежать смерти? Да, у людей это в фитре заложено, любовь к мирскому, любовь к богатству, любовь к наслаждению. Они любят это богатство, когда оно у них есть. Это богатство, оно искушение для человека. Об этом Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, и Он предостерегает, чтобы это богатство не отвлекало человека от поминания Аллаха. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, «Я юха лядина аман, вы, которые уверовали, ля тульхикум амуаликум, валя аулядукум ан зикрилля». Вы, которые уверовали, пускай ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. Здесь под поминанием Аллаха имеется в виду прежде всего молитва, обязательная. Пятикратная молитва, которую возложил на тебя Всевышний Аллах. И в общем подразумевается поминание Аллаха, чтобы человек не увлекался наслаждениями, не поддавался усладе. Почему? Потому что богатство, оно искушение для человека. Когда у него оно есть, он посредством этого стремится к роскоши, посредством этого стремится себя обустроить и так далее. Это противоречит истинной вере. Почему? Потому что истинный человек, который на пути Всевышнего Аллаха, он не использует это богатство как средство для наслаждения в этом мире. Нет. Его забота – это будущая жизнь. Поэтому он свое богатство, которым наделил его Всевышний Аллах, расходует на пути Всевышнего. Да. Несмотря на то, что после смерти их ждет встреча с тем, кого они любят. Да. Люди, которые любят этот мир, люди, которые любят богатство, которым наделил Всевышний Аллах, они не желают его покидать. Им хочется подольше прожить, чтобы подольше пользоваться тем богатством, которым они владеют. И чем взрослее человек, тем больше у него бывают надежды. Он хочет это успеть, хочет то успеть. И надежды человека, они бывают, его мечты направлены далеко, но смерть приходит внезапно. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, один раз начертил линию, и длинную линию, и посередине нее прочертил другую линию. Сказал, это надежда человека. То есть он далеко надеется, что он это успеет, еще я то успею, мне надо это сделать, мне надо то сделать. А это посередине то, что обрывает эту длинную линию, это смерть, которая приходит внезапно. Поэтому человек посредством того, чем надеял его Всевышний Аллах, должен готовиться к тому дню, когда он покинет этот мир, а не держаться за этот мир, как это присуще маловерам. Да. Для проверки искренности слов людей они были подвергнуты испытанию. Нам Аллах Субхану Тааля испытывает людей в этом мире. Почему? Потому что этот мир – это мир испытания, дар учителя. Испытания бывают разного рода. Кого-то Аллах испытывает в семье, кого-то Аллах испытывает в имуществе, кого-то Аллах испытывает врагами, кого-то Аллах испытывает деньгами, кого-то Аллах испытывает бедностью и так далее. То есть разные виды испытаний, которые посылает Всевышний Аллах. Самое худшее из всех испытаний, которые может постигнуть человек, это испытание в религии. Чтобы человек не отошел от истинной религии, не сбился. Все остальное по сравнению с этим, это мелочь. Почему? Потому что если человек отойдет от пути Аллаха, Субхана ва Тааля, то в будущей жизни его ждет вечное несчастье. Если же он удержится на пути Всевышнего, несмотря на все трудности, которые бы его не постигли, то если он в будущей жизни окажется из преуспевших, то это величайший успех. Заключающимися в том, что у них потребовали расставания с богатством. Нам это одно из испытаний, которым Аллах Субхана ва Тааля испытывает верующих. Будут ли они расходовать, или же они проявят скупость. Аллах Субхана ва Тааля во множестве аятов в Коране обращается к верующим и говорит: «Анфику фи сабилилля», расходуйте на пути Аллаха. И это обращение, если мы посмотрим, оно прежде всего было адресовано к кому? Сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если мы посмотрим в их жизнеописание, мы найдем, что большинство из них были бедными. Вместе с этим Аллах к ним обращается. Любой человек, он находит, что ему расходовать на пути Всевышнего. Если он будет желать, он найдет. Да. Которые они любили. И поэтому Аллах Всевышний сказал: «Инна Аллаха штаро мин аль-муминина анфусахум ва амвалухум». Поистине Аллах купил у верующих их души, их богатство, пообещав им взамен рай. Да. Аллах Субхана ва Тааля говорит, что Он купил у верующих их души и их богатство, их имущество. И здесь Аллах Субхана ва Тааля упомянул душу сначала, потом упомянул имущество. Сначала упомянул душу, потом упомянул имущество. И в этом указание на то, что самое дорогое, что может израсходовать человек на пути Всевышнего Аллаха, это его жизнь, это его душа, которую он отдает. Это самое дорогое, это высшая степень, когда ты отдаешь. Из того, что ты отдаешь, это твоя жизнь, твое имущество. Есть садака или инфак, который ты делаешь. Вообще, что такое инфак? Инфак – это когда человек расходует из денег, добытых дозволенным путем. Дозволенным путем. На богоугодные дела и дозволенные дела. На богоугодные дела и дозволенные дела. Это называется инфак фи сабилилля. Юнфикуна фи сабилилля. Они расходуют на пути Аллаха. Путь Аллаха, мы говорили, подразумевается путь, который ведет к довольству Аллаха. Это любые богоугодные дела, которые совершает человек. Если ты их совершаешь искренне, они приведут тебя к Аллаху, к его довольству. И про такие дела говорится на пути Аллаха. Дела на пути Аллаха. То есть богоугодные дела, которые ведут тебя к довольству Аллаха, Субхана ва Тааля. Если человек расходует, он должен расходовать из тех средств, которые он заработал дозволенным путем. Почему? Потому что в хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллаха тайибун ля якбалю илля тайиба». Аллах благой, Он принимает только благое. То есть, если ты заработал недозволенным путем и расходуешь эти деньги, даже если это будет богоугодной целью, тебе за это награды не будет. Аллах, Субхана ва Тааля, такие деньги не принимает. Деньги должны быть чистыми, то есть заработаны дозволенным путем, так как это разрешил Всевышний Аллах. Следующее, ты их расходуешь на богоугодные цели или дозволенные цели. Дозволенное — это что? Например, купить еду, допустим, купить себе одежду и так далее, если это сверх необходимости, так, чтобы это не доходило до исрафа. Нам это дозволено. Если человек будет иметь награду за то, что он расходы, даже на дозволенные вещи, то ему это будет записано как садака. Это называется инфак. Юнфикуна фи сабилилля, они расходуют на пути Аллаха. И Аллах во множестве аятов обратился к верующим, чтобы они расходовали, чтобы они делали джихад своим имуществом и своими душами. И расходовать имущество на пути Всевышнего Аллаха — это один из видов джихада, когда человек помогает деньгами в деле призыва. А призыв, он нуждается в средствах. Пророк саллаллаху очень часто обращался к людям, чтобы они помогали, приносили садаха. И были из сахабов такие, которые израсходовали все свое имущество на пути Аллаха. Как Абу Бакр, ради Аллаха. Абу Бакр был одним из богатейших людей в Мекке. Все свое имущество он израсходовал на пути Аллаха. И Пророк саллаллаху алейхи салям говорил, что мне не принесли пользу деньги столько, сколько мне принесли пользу деньги Абу Бакра, ради Аллаха. И посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, расходовал из его имущества, как из своего собственного имущества. Да, этим определяется достоинство Абу Бакра. Здесь имеется в виду готовность пожертвовать даже самим собой и желание встретиться всемогущим и великим Аллахом. Да. Истинные верующие, они готовы отдать все на пути Всевышнего Аллаха, чтобы его слово было возвышено, вплоть до самого дорогого, чем они владеют, это их собственные души. Собственные души. Да. Аллах этим испытывает верующих. Да. А жертвовать своими богатствами легче? Жертвовать богатством легче, чем имуществом. Почему? Потому что богатство ты можешь обрести. А душу, если ты ее отдаешь, то ты ее отдаешь один раз. Да. После того, как люди поняли, что означает жертвовать своими богатствами, они разделились на три группы. Да. Одни подтвердили свою приверженность к единобожию, отказавшись от своих богатств и не оставив себе ни динара, ни дирхема. Да, это высшая степень веры, когда человек не боится бедности, когда он расходует на пути Всевышнего Аллаха, будучи полностью убежденным в том, что Аллах Субхану ва Тааля устроит его дела. Это высшая степень. Когда человек не боится, не опасается, у него присутствует убежденность, что Аллах Субхану ва Тааля его не оставит, Аллах ему поможет, Аллах ему сделает выход из любого затруднительного положения. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мы посмотрим, некоторые сахабы приходили, хотели отдать все свое имущество, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не принимал от них, половину не принимал, треть принял и сказал, ассулис, ассулис, кассир, треть, и треть это много, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Кого-то принимал половину имущества, а у Абу Бакра, ради Аллаху анху, принял все имущество. Когда он пришел и отдал то, что у него было, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, спросил, что ты оставил? Он сказал, я оставил Аллаха и его послание. То есть то, что обещал Аллах. Аллах обещал, что он не оставит верующих. Да. Здесь присутствует убежденность. То есть пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, принял это от Абу Бакра, ради Аллаху анху, зная степень его веры, и не принял это от других людей, у которых вера была слабее. Иногда бывает у человека период, у него иман, допустим, вырастает, он готов все израсходовать, но этот период быстро проходит. Почему? Потому что убежденности нету. Если он все отдаст, завтра он начнет об этом сожалеть, начнет ходить просить, допустим, кому-то за помощью обращаться. Это уже говорит о том, что для такого человека лучше этого не делать. Лучше ему оставить свое имущество, чем завтра он будет ходить и просить кого-то. Человек же убежденный, он этого никогда не сделает. Он никогда не пойдет и не попросит. Он знает и убежден, что все у него будет нормально, Аллах его не оставит. Да. Так, например, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, принес посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, все, что имел. Люди, относившиеся ко второй группе, придерживали свои богатства для того, чтобы в случае необходимости истратить их на благие дела. Да, на благие дела. То есть они не оставляли свое богатство, не придерживали его для того, чтобы оно у них было. Нет, эти люди, они хотели его израсходовать на пути Всевышнего Аллаха, и делали это частично. Приносили часть, оставляли часть. Не для того, чтобы эта часть осталась, а для того, чтобы при необходимости, когда появится следующая возможность израсходовать, они будут рады израсходовать это имущество на пути Аллаха. Да. Цель, которую они преследовали, сохраняя свои средства, состояла в том, чтобы расходовать по мере необходимости, избегать роскоши и использовать излишки на всевозможные дела благочестия, как только появится такая возможность. Да. Избегать роскоши, то есть не излишествовать. И когда есть необходимость расходовать, чтобы расходовать. Да. Такие люди не ограничивали закятом, а некоторые из последователей, к числу которых относились Ан-Нахаи, Аш-Шааби, Ата и Муджахид, считали, что свои средства необходимо расходовать не только на закят. Да, не только на закят. Закят – это обязательная садака, которую ты обязан израсходовать, отдать на пути Всевышнего. И мы говорили, Всевышний Аллах говорит в Куране у Левина, «Якнизуна захаба вальфиддата фабаширхум би азабин алим». Те, кто собирает золото и серебро, «Валя юнфикунаха фи сабиллях», не расходует его на пути Аллаха, «Фабаширхум би азабин алим», обрадуй их мучительным наказанием. Обрадуйте людей мучительным наказанием, говорит Всевышний. И пришло достоверно от Умара и других сподвижников, «Ма уддия закатуху фалейса биканз». То, из чего был заплачен закат, это не является канзом. То есть это не является кладом или же сбором денег, когда человек собирает. Мы говорили, что в этом указание на то, что дозволено человеку откладывать деньги, собирать их, если они к нему приходят, разные виды заработка, собирать их, но он обязан выплачивать закат. Обязан ли он расходовать поверх заката, то это зависит от ситуации, зависит от места и времени. Иногда бывает обязан. Разные бывают ситуации, когда необходима помощь, человек обязан расходовать из того имущества, которое у него есть. Да. Так, например, когда Аш-Шааби спросили, следует ли расходовать какие-либо средства помимо закята, он сказал «да». Разве не слышал ты слова Всемогущего и Великого Аллаха? И в этом, чтобы, несмотря на свою любовь к имуществу, расходовать его на близких. Аллах Субхану ва Тааля похвалил верующих в Коране и сказал, «Ва'ата'ль маля аля хуббихи завиль курба», которые отдавали свои деньги, несмотря на любовь к ним, близким. Человек любит эти деньги, мы сказали, но он отдает их. За это Аллах Субхану ва Тааля похвалил верующих. Более того, Аллах в Коране говорит, «Лян таналю льбирра хатта тунфику мимма тухиббун». Вы никогда не достигнете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Здесь под благочестием пришло в толкование, что это рай. Никогда вы не достигнете рая, никогда вы не добьетесь рая, пока не начнете расходовать из того, что вы любите. А богатство, оно любимо человеку, как мы сказали. И этим Аллах испытывает верующих. Будешь ли ты расходовать или нет? Зная, например, что твой брат мусульманин нуждается, отдашь ли ты ему, чтобы удовлетворить его нужду? Видя, что твой брат, допустим, в чем-то нуждается, в одежде или в еде и так далее, хватит ли у тебя любви к Аллаху? Превзойдет ли любовь к Аллаху твою любовь к этим деньгам и к этому богатству, отдашь ли ты, не поможешь ли ты своему брату или нет. Этим определяются, как мы сказали, истинные, правоверные, настоящие, верующие. И Аллах Субхану ва Тааля похвалил их в Коране, что они расходуют в ущерб себе. Они расходуют в ущерб себе. То есть он желает, чтобы у его братьев по вере было все хорошо, у них было лучше, и готов отдавать из того, чем наделил Всевышний Аллах, даже если это будет в ущерб ему, нам. Это высшая степень, когда человек отдает, чтобы было у его брата, даже если у него самого не будет. Нам. И они обосновывали свои действия словами Аллаха Всевышнего «Вамимма разакнахум юнфикун». «Вамимма разакнахум юнфикун». Они расходуют из того, чем наделил Всевышний Аллах. Аллах похвалил верующих в Коране во множестве аятов словами, что они расходуют из того, чем их отделил Всевышний Аллах. расходуют, расходуют днем и ночью, как было сказано, открыто и тайно, стараются помогать везде, где есть возможность, расходуют из того, чем их наделил Всевышний Аллах. Да. А также другими его словами: «Ванфику мимма разакнакум». «Ванфику мимма разакнакум». И расходуйте из того, чем мы вас наделили, говорит Всевышний Аллах. Обращаясь к верующим, расходуйте из того, чем мы вас наделили. И мы сказали, что такое расходование, когда это будет расход на пути Аллаха, когда человек тратит дозволенным путем заработанные деньги на благие цели. Не на то, что тебе необходимо. Когда ты на богоугодные дела, на благие цели расходуешь, это есть инфак фи сабилилля. Помогаешь бедным, помогаешь нуждающимся, опекаешь сирот, опекаешь обездоленных, кормишь голодных, одеваешь раздетых и так далее, и так далее. Все это относится к обязанностям мусульман по отношению друг к другу. Это обязанности мусульман по отношению друг к другу. Аллах Субхану ва Тааля нас сделал братьями. Это братство, оно требует от нас, чтобы мы помогали друг другу в трудных ситуациях, расходовали друг на друга, стояли плечом к плечу друг к другу. Этим подтверждается истинное братство, а не так, что это только на словах. «Иннама аль-муъминуна ихва», поистине верующие братья, в то же самое время зная, что твоему брату нечего на себя одеть, тебя это никак не заботит. Или зная, что твоему брату нечем заплатить, допустим, за квартиру, за жилье, тебя это никак не беспокоит. Так не должно быть. Мы должны беспокоиться друг о друге, должны стараться друг другу помогать. Этим определяется наше истинное братство. Высшая степень этого братства определяется тогда, когда человек сам проявляет заботу, не ждет, пока его попросят, не ждет, пока ему намекнут, а он сам видит, следит за положением братьев, которые его окружают. Если он видит, что у кого-то тяжелая ситуация, он ему старается помочь, не дожидаясь того, когда он его попросит. Ниже, чуть ниже степени, это когда человек ждет, что его попросят, и он бывает рад помочь. Но сам он, как мы сказали, изначально этого не делал. Желательно всего искать таких людей. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля похвалил в Коране верующих, которые не обращаются к людям с просьбами. А он говорит, что это лиль фукара, это для бедных, эти садакат. И про них он говорит, что они та'рифухум бисимахум, ты узнаешь их по признакам. Ля ясалюна нас аль-хак. Они не обращаются к людям с просьбами. И до этого Аллах говорит про этих людей, что яхсабухум уль-джахилю агния мина та'афу. Невежественный человек, невежда, он считает, полагает, что эти люди из богатых, по той причине, что они вид не подают. Ему кажется, что он богатый, то есть человек себя так ведет. Внешне ты на него посмотришь, думаешь, что он ни в ком и ни в чем не нуждается внешне. Почему? Потому что он вид не подает, потому что он не показывает. И Аллах говорит, ты узнаешь их по признакам. Как ты определишь этих людей? Они не просят, они не приходят к людям с просьбами, не говорят, помоги мне, расходуй на меня там и так далее. И в этом указание на то, что таких людей надо искать, в первую очередь. В первую очередь надо их искать, если ты отдаешь закат. Таким людям в первую очередь надо стараться помочь, нежели тем людям, которые просят. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что когда побуждал к тому, чтобы расходовали, он сказал: «Еду аль-улия хейрум мин аль-еди ас-суфля». Рука, которая выше, она лучше, чем рука, которая ниже. Рука, которая выше, это та рука, которая дает. Рука, которая ниже, это та рука, которая просит. Да. И означает, что когда обеспеченный человек встречает нуждающегося, ему следует избавить его от нужды, потратив нечто сверх тех средств, которые он выделяет для уплаты заката. Да, если ты обеспечен, и тебя обеспечил Всевышний Аллах, ты встречаешь кого-то из своих братьев, который нуждается, у него есть нужда, то Поспеши удовлетворить его нужду. Помоги ему, если у него есть долг, помоги ему заплатить его долг. Если у него есть, допустим, нужда в лечении, помоги ему деньгами, если у тебя есть возможность, чтобы он вылечился. Если у него нечего одеть, помоги ему своей одеждой, подари, например, и так далее, и так далее. То есть по-разному, в разной степени, да. Проявляется в любом случае, если у тебя есть возможность помогать своим братьям, спеши им помогать. Спеши. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что взять за руку и отправиться по нужде моего брата, пока он не удовлетворит свою нужду, то есть пока не решит свою проблему, для меня любимее, чем сделать затворничество в этой моей мечети в течение месяца. Это указывает на великую награду, на великое достоинство тех людей, которые помогают своим братьям. Поверь, это лучше, чем сделать затворничество в мечети пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в течение месяца. Это, как было сказано здесь автором, наша общая коллективная обязанность. Иногда эта обязанность ложится на кого-то индивидуально. Почему? Потому что человек, у кого есть возможность помогать, он не подобен тому человеку, у которого нет возможности помочь. Но никогда не спеши человеку отказывать. Если к тебе обратились, не спеши, скажи, иншаллах, подумаю, посмотрим, что можно сделать. Ты можешь подсказать ему что-то, совет дать, это тоже помощь. Ты можешь дуа за него сделать, ты можешь походатайствовать для него за кого, перед кем-то. И так далее, и так далее. То есть разные виды помощи. Если ты самостоятельно не в состоянии помочь, ты можешь подумать, как помочь, это тоже будет с твоей стороны помощи. Да. Что же касается третьей группы, то к ней относятся те люди, которые ограничиваются только выплатой установленного закята, да, не тратя ни больше, ни меньше положенного. Это минимальная степень веры, когда человек выплачивает закят, этим он ограничивается. Да. Остальные средства собирает и копит и оставит их своим наследникам. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, однажды обратился к сахабам и спросил их: скажите мне, для кого из вас имущество его наследника более любимо, чем имущество его собственное? Сахабы сказали: каждому его собственное имущество больше любимо, чем имущество его наследника. Тогда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: ваше собственное имущество – это то, что вы потратили, а то, что вы оставляете, это имущество ваших наследников. То есть твое имущество – это то, что ты потратишь на пути Аллаха в этом мире. Это твое. А то, что ты не потратишь, то, что ты не израсходуешь, это останется твоим наследником. Вместе с этим, если у человека есть возможность что-то оставить своим наследникам, это лучше, чем оставить их без ничего. Это исходя из положения, когда у человека это есть уже, он это заработал. Нету такого, что тебе надо все израсходовать и оставить их без ничего. Лучше оставить, если у тебя есть возможность, завещать им часть в наследство оставить, а часть завещать на пути Аллаха. А так, чтобы стремиться к этому, обогатить их, сделать их богатыми, такого нет. Стремиться надо к будущей жизни, людям надо дать воспитание праведно своим детям, чтобы они также стремились к будущей жизни. Да. К этой группе принадлежит большинство людей, которые скупятся на свои богатства. К сожалению, большинство людей, они проявляют скупость. Но скупость – это плохой признак человека, это проявление плохого нрава. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Умай юка шухха нафсихи, фауляйка хумуль муфлихун». Тот, кто будет очищен или обезопасен от скупости своей души, они преуспевшие. Они преуспевшие. Если человек не проявляет скупость, он расходует из того, чем наделил его Всевышний Аллах, он из числа преуспевших. И передается, что Ибн Умар, ради Аллаху анху, один раз сделал таваф, и весь таваф он сделал только один-два. Одно-два делал. во время всего тавафа, пока обходил вокруг Каабы, он говорил: «Аллахумма кини шуха нафси, Аллахумма кини шуха нафси, Аллах защити меня от скупости, Аллах избавь меня от скупости». Все, только это дуа делал, ему ничего не прибавлял. Когда он закончил таваф, его спросили: «Почему ты ничего не прибавил?» Он им ответил: «Разве вы не слышали слова Всевышнего Аллаха: «Ва ма йука шуха нафси, фа уляйка хумул муфлихун»?» Тот, кто будет очищен от скупости, они преуспевшие. Если Аллах меня от этого избавит, то я в числе тех, которые преуспели. Да. Стремятся к их обретению и недостаточно любят мир вечный. Да. Причина скупости людей – это любовь к мирским благам и недостаточная убежденность в будущей жизни. Достаточная убежденность в будущем. Сахабы, сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они были настолько убеждены, что они все готовы были отдать, лишь бы обрести будущую жизнь. Настолько у них была убежденность. И чем убежденность слабее, тем больше человек держится за этот мир. Сахабы радовались тому, что он расходовал свое имущество взамен на рай. Аллах говорит: «Вам будет рай». Финики, когда в битве при уходе один из сахабов спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям: «Если я сейчас погибну, я попаду в рай?» Ему сказали: «Да, пророк саллиллаху алейхи вассалям, солдат, и войдешь в рай». Когда он достал финики, которые у него с собой были, и стал их есть, потом посмотрел на них, сказал: «Это слишком долгая жизнь, пока я эти финики даем». Выбросил их, отправился в бой и стал шахидом. Битвы приуха. Это что? По-другому это не объяснишь. Это убежденность человека. Ему даже жизнь показалась долгой, пока он даст эти финики. Настолько он был убежден, что сейчас он погибнет, он будет в раю. Которую награду, которую обещал ему Всевышний Аллах, со слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И человек, который проявляет скупость по той причине, что мало верит в будущую жизнь. Да, он верит в основе своей. Но эта вера, она проявляться должна в делах. Да. Два. Освобождение от такого губительного качества, как скупость. Ибо Аллах Всевышний сказал... Да. Три вещи. Первое мы сказали, автор говорит в начале, о трех вещах, которые необходимо понимать тому, кто уплачивает закат. Первое, что этот мир для тебя испытание. И имущество, которым наделил тебя Всевышний Аллах, он тебя этим испытывает. Что ты больше любишь? Аллаха Субхана ва Тааля или это имущество? Если ты больше любишь Аллаха, ты его будешь расходовать. Вторая польза, которую ты получаешь, когда расходуешь свои средства, отдаешь закат обязательно и дополнительно расходуешь на пути Аллаха, это избавляет тебя от такого порочного качества, как скупость, о чем мы говорили. И мы сказали, что закат в арабском языке, его значение – очищение. Очищение. То есть этим ты очищаешь свое имущество, во-первых, когда выплачиваешь закат. Во-вторых, ты очищаешь свой нрав, очищаешь свою душу от скупости, очищаешь ее от этого нехорошего качества. Да. Преуспеют те, кто будет защищен от собственной скупости. Да, это слова Всевышнего. «Ума йука шуха нафси, фа уляйка хум муфлихун». Тот, кто будет защищен от своей собственной скупости, они преуспеют. Они преуспеют. Здесь под успехом имеется в виду успех вечный. Эти люди, они обретут довольство Всевышнего Аллаха. Да. Однако от этого качества можно избавиться только благодаря привычке расходовать свои средства. Да. Каким образом ты избавишься? Когда приучишь себя расходовать на пути Аллаха, не скупиться. Себя нужно приучить к этому. Почему? Потому что от себя оторвать бывает тяжело. Но когда ты отрываешь, когда ты отдаешь один раз, второй раз, третий раз, ты к этому привыкаешь. И в последующем тебе бывает уже легче. Поэтому, если ты хочешь избавиться от скупости, самое лучшее лекарство – приучить себя расходовать. И когда ты расходуешь, будь убежден в том, что это не уменьшает твоего богатства. Аллах Субхана ва Тааля тебе это приумножит. Аллах Субхана ва Тааля тебе это вернет. И чем больше ты это будешь делать, тем больше ты будешь понимать, что это так. Это прибавит тебе только убежденность. А? Так как освободиться от любви к чему бы то ни было можно, лишь принуждая душу к расставанию с деньгами до тех пор, пока это не войдет в привычку. Да. В этом смысле закят является средством очищения, поскольку он очищает человека, который его выплачивает от мерзости, губительной скупости, а степень его чистоты будет определяться тем, сколько средств расходует человек и в какой мере он радуется тому, что расходует их ради Аллаха Всевышнего. Да. Человек, который расходует на пути Аллаха, он этому радуется. Когда он кому-то помог, когда он что-то сделал, когда он отдал, сердце верующего человека, оно испытывает при этом радость. Да. Третье. Благодарность за благодеяние, поскольку благодеяния всемогущего и великого Аллаха касаются как самого раба Аллаха, так и его имущества. Да. У тебя есть тело, здоровье, которым тебя наделил Всевышний Аллах. У тебя есть имущество, которым наделил тебя Всевышний Аллах. И за каждое из тех милостей, которым наделил тебе Всевышний Аллах, тебе необходимо его благодарить. И благодарность это выражается в том, чтобы ты признавал эти милости от Аллаха, восхвалял его за это и использовал то, чем наделил тебя Всевышний Аллах, в благих делах. Если ты используешь это в плохих делах, то ты не проявляешь благодарность Всевышнему. Здесь, когда человек расходует из имущества, которым наделил его Всевышний, отдает закят, этим он выражает благодарность Аллаху за те деньги, которыми он их наделил, и за то имущество, которым наделил его Всевышний Аллах. Да. Те виды поклонения, которые осуществляются посредством тела, являются выражением благодарности за милости Аллаха. Да. Телом какие виды поклонения совершаются? Молитва, пост. То, что ты телом совершаешь, поясные поклоны, земные поклоны, этим ты выражаешь благодарность Аллаху за то, чем Он тебя наделил в твоем теле. Да. Оказывая ему телу. А то, что связано с расходованием средств, является выражением благодарности за дарованное Аллахом имущество. Да. Когда ты расходуешь на пути Аллаха, делаешь садака, помогаешь, делаешь подарки своим братьям и так далее, из имущества, которым наделил тебя Всевышний Аллах, этим ты выражаешь благодарность Всевышнему Аллаху. Да. Сколь низок тот человек, который видит бедняка, оказавшегося в затруднительном положении, но не позволяет своей душе выразить Аллаху Всевышнему благодарность за то, что он избавил его от необходимости обращаться с просьбами. Да. И не желает расходовать с одной сороковой или одной десятой частью того, что ему принадлежит. Да. Человек, который видит бедняка, ему необходимо поставить себя на место этого человека и осознать ту милость, которую оказал ему Всевышний Аллах, что он избавил его от необходимости просить людей, обращаться к ним с просьбами. И в такой ситуации, если он посмотрит этими глазами на бедного человека, он не поскупится. И этим он выразит благодарность Всевышнему, что он его предпочел, дал ему из того, что ему необходимо, чтобы не просить, не обращаться к людям с просьбами. И будет стараться помогать. И не будет скупиться, отдать одну сороковую, это 2,5% обязательный закат, который выплачивается с денег. Или одну десятую часть, это закат, который выплачивается с посевов. Да. Глава. Сколько времени прошло? 49 минут. Давай еще. Обязанности выплачивающего закят. Первое. Желательно сделать это незадолго до того, как наступит установленное время выплаты закята, чтобы показать свое желание. Установленное время заката – это год. Если у тебя год имущества лежит, обязан с него выплатить закят. Если это посевы, то обязан выплатить закаты когда? С посевов. Когда собираешь урожай. Как только собрал урожай, отдай закят. Да, с урожая. Что чтобы показать свое желание выполнить веление Аллаха, доставить радость сердцам бедняков и постараться сделать это прежде, чем превратности времени помешают человеку выполнить свой долг. Да, постараться надо это сделать сразу или же чуть раньше. Мы говорили, что дозволено преждевременно выплачивать закят. И этим человек проявит свое искреннее желание и стремление расходовать на пути Аллаха. Это раз. Во-вторых, этим он доставит радость бедным людям, которым он окажет помощь своими средствами. И в-третьих, он избавит себя от ситуации непредвиденной, если он вдруг оттянет выплату заката и что-то произойдет, и этот закат останется на нем долго. Мы вчера говорили, что закат, он ни при каких обстоятельствах не спадает с человека. Если ты не заплатил закат, он остается на тебе долго. Если у тебя была возможность заплатить закат, ты его оттягивал, эту возможность, оттягивал, закат не платил, потом тебя постигло бедствие, допустим. Ты лишился всех своих денег. Если ты лишился своих денег, ты все равно будешь обязан заплатить тот закат, который ты не заплатил вовремя. Он с тебя не спадает. По той причине, что закатные деньги – это не твои деньги. Это деньги, которые принадлежат бедным, неимущим, несостоятельным должникам и так далее. То есть все 8 категорий, о которых мы вчера говорили, подробно упомянутые в одном аяте. Да. Ведь известно, что затягивание может привести к различным бедствиям, не говоря уже о том, что если раб Аллаха станет откладывать выполнение веления относительно выплаты закята, это может привести его к ослушанию. Да. То есть, если ты оттягиваешь, ты этим ты попадаешь в грех. Там это уже харам. Да. Кроме того, человеку необходимо следовать любым благим побуждениям души, поскольку внутреннее состояние верующего может измениться очень быстро. Аллах Всевышний сказал: «Аш-шайтану я'идукумуль факр ва я'муркум биль фахша». Шайтан обещает вам. Человек, если его душа побуждает к совершению благого, он должен поспешить это делать, не оттягивать. Почувствовал, у тебя есть стремление что-то сделать хорошее, сразу это сделай. Почему? Потому что состояние твое, оно меняется. Когда человек бывает в хорошем расположении духа, он что-то обещает, потом это проходит, и он обещанное уже не выполняет. Бывает такое? Бывает. Почему? Потому что состояние поменялось у него в душе. Поэтому если ты обещаешь, сделай это сразу, пока у тебя это ощущение есть того, что ты готов это сделать, готов помочь, готов израсходовать, не откладывать. Потому что ты не знаешь, что будет завтра, как это произойдет. Это раз. Во-вторых, человек может, если он почувствовал что-то, хочет сделать, и сразу это не сделал, шайтан уже дальше его начинает наущать. Начинает его наущать, чтобы он этого не делал. И Аллах в Коране говорит: «А шайтану я'идукумуль факр». Шайтан обещает вам бедность. В каком смысле обещает? Шайтан никакого участия не принимает в том, даст тебе Аллах или не даст. Риск — это Аллах дает. Это одно из имен. Имя Аллах Ар-Разак, который посылает удел, кому пожелает, когда пожелает и сколько пожелает. Шайтан в этом никакого участия не принимает. Но шайтан запугивает человека. Когда он хочет человек расходовать, шайтан ему его наущает. Как ты это можешь? Как ты это отдаешь? Ты же сам нуждаешься, ты больше нуждаешься. Тебя постигнет бедность. Не делай этого и так далее. Это научение от шайтана. И он побуждает вас к мерзости, говорит Всевышний Аллах. Аллах же обещает вам прощение. Аллаху ядакум магфиратан минху ва фадля. Аллах обещает вам прощение от него и почести. Почесть, милость. То есть, если ты совершаешь богоугодные дела, если ты расходуешь на пути Всевышнего Аллаха, не бойся бедности, она тебя никогда не постигнет. Аллах Субхану Тааля умножит тебе твое богатство. Если не в этом мире, то в будущей жизни. Это то, к чему ты стремишься. Если ты будешь стремиться к будущей жизни, тебе будет легче расходовать и отдавать это имущество. Почему? Потому что ты не желаешь возвращения этого имущества в этом мире. Ты желаешь его в будущей жизни, чтобы это приняло тебя Всевышний Аллах, он тебе это приумножил. Когда ты предстанешь перед ним в судный день, ты увидишь то, что ты израсходовал на пути Всевышнего. Ты это израсходовал для самого себя. Аллах в этом не нуждается. Ты в этом нуждаешься. И то, что ты тратишь из благого, этим ты себе обеспечиваешь хорошее положение в будущей жизни. Человек в судный день, Пророк Саллаллаху Алейхи говорил в хадисе, 7 категорий окажутся в тени в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха. Кто этот человек, одна из категорий, который расходует своей правой рукой так, что он не знает левая рука. То есть скрывает это, садака. Не хочет, чтобы вообще никто знал об этом. Помогает людям, расходует на пути Всевышнего так, чтобы никто этого не видел и никто об этом не знал. Почему? Потому что он желает награду от Аллаха, субхана ва тааля. Он не ждет награду от людей, он не ждет от них благодарности. Он не хочет, чтобы вообще его имя когда-то упоминалось. Он хочет, чтобы это принял от него Всевышний. Он страшится того дня, когда он предстанет перед Аллахом. И ради этого он расходует. Да. Два. Раздавая закят, следует сделать это тайно, что позволит удалиться от показного, ведь Аллах Всевышний сказал, если же вы даете ее, здесь речь идет о милостыне, бедным тайно, это для вас еще лучше. Да. Аллах говорит в Коране, если вы открыто делаете садака, то это хорошо, говорит Аллах. Но если вы это скроете и отдадите тайно, то это лучше для вас, говорит Всевышний. Это в основе всего. Бывают ситуации, когда открыто отдать бывает лучше, нежели скрыто. Почему? Потому что когда ты открыто отдаешь, бывают ситуации, этим ты побуждаешь других, чтобы они расходовали. Для них это служит напоминанием, для них это служит стимулом. В такой ситуации бывает лучше отдать при условии, чтобы человек очистил свое намерение, не сделал это ради показухи. Некоторые люди придавали скрытности в этом отношении такое большое значение, что старались даже добиваться того, чтобы принимающий помощь не знал, кто ему помогает. Да. Некоторые люди, это наши праведные предшественники, они старались помогать настолько тайно, чтобы человек, которому помогает, он даже не понимал, кто ему помогает. По той причине, что они не желали портить отношения. Или же не желали, наоборот, видеть обратно. Если человек, который тебе помог, ты знаешь, что он тебе помог, человек по своей натуре благодарный, он хочет этим отблагодарить, за это отблагодарить. Так же? И когда ты понимаешь, да, ты чувствуешь себя обязанным, наши праведные предшественники не желали, чтобы человек ощущал себя обязанным перед тобой, они делали это тайно. Подсовывали в одежду, подсовывали в обувь, туда деньги, куда-нибудь монеты, чтобы он когда одевается, он раз и заметил, и он даже не понимает, откуда это к нему пришло. Или через кого-то передавали ему, так передай, скажи, кто-то тебе помог, чтобы человек не знал. Это лучше как для дающего, и лучше для берущего тоже, чтобы он не чувствовал себя зависимым. На. Так, например, кто-то из них оказывал беднякам помощь через других людей, которых он просил ничего не говорить о нем, желая благодаря этому снискать благоволение Аллаха и остерегаясь совершения благого на показ. Ведь если подобное совершается ради славы, дела человека окажутся тщетными. Да. Если человек это ради славы делает, то это Всевышний Аллах не принимает. Почему? Потому что это уже будет показухой. Аллах не принимает такого. Более того, Аллах за это накажет. Это один из больших грехов, когда человек совершает богоугодные дела на показ. Да. Малое многобожие. Третье. Оказывать помощь открыто следует в том случае, когда будет известно, что это побудит людей следовать хорошему примеру. Но при этом человек должен уберечь себя от стремления к показному. Да, как мы сказали, в основе лучше давать тайно, но если это послужит для кого-то стимулом, лучше сделать это открыто, но при условии, чтобы человек очистил свое намерение. Да. Ибо Аллах Всевышний сказал, Прекрасно, если даете вы милостыню открыто. Да, это прекрасно. То есть это не является грехом, когда человек открыто отдает. Это что лучше, это мы смотрим по ситуации. Да, иногда бывает лучше открыто сделать, иногда бывает лучше скрыть. Да. Здесь имеется в виду такие случаи, когда обстоятельства требуют открытого совершения вышеупомянутых действий, либо для того, чтобы это служило примером, либо когда об оказании помощи просят в присутствии других людей, ибо в подобных случаях отказывать просителю из страха перед совершением благого на показ не следует. Да, почему? Потому что оставление богоугодного дела из-за людей – это тоже показуха. Совершение богоугодного дела из-за людей – это показуха. И оставление совершения богоугодного дела из-за людей – это показуха. Например, человек захотел помолиться при людях, потом сказал, лучше я не буду молиться. Оставил. Из-за боязни шел, чтобы они не похвалили меня. По сути, он оставил это богоугодное дело из-за людей. Нельзя этого делать. Тебе надо очистить свое намерение и помолиться. Или же, если ты не хочешь перед ним молиться, уйди в другую комнату так, чтобы тебя никто не видел, и там помолись. Тогда это не будет. Это туда не относится, если ты скрыл. А если ты оставил дело, тогда это показуха из-за людей. Если пришел кто-то, попросит помощи, ты можешь ему открыто дать, захотел ему садок отдать, потом про себя сказал, вдруг они про меня скажут что-то, что я вот расходую на пути Аллаха и не сделал это садока. Здесь ты тоже совершил показуху. Ты оставил богоугодное дело из-за людей. А, поэтому в таких ситуациях не надо оставлять. Если пришел человек, просит, и ты можешь ему дать, дай ему. Да. Не обращай внимания на людей. Напротив, необходимо оказать просителю помощь, стараясь по мере сил удерживать себя от стремления к показному. Да, удержи себя от показного, очисти свое намерение и отдай. Но дело не оставляй ни в коем случае. Если это богоугодное дело, не оставляй его. Если у тебя в душе стремление к показному, очисти свое намерение, исправь его, но дело заверши. Да. Поскольку, совершая благое открыто, следует остерегаться не только попреков и стремления к показному, но и стараться не опозорить бедняка, которому может быть неприятно представать перед другими людьми в качестве просителя. Да. Если же человек открыто обращается с просьбой, позоря самого себя, опасаться этого не следует. Аллах Всевышний сказал... Если человек, ты знаешь, он нуждается, и ты хочешь ему помочь, лучше это сделать тайно, чтобы никто это не видел. Не приходите там при людях, не давайте. Почему? Потому что ты можешь его поставить в затруднительное положение. Не в затруднительное, а в неудобное положение ты можешь его поставить перед людьми. А тот же, который приходит и сам просит, то он уже себя поставил в это положение, и здесь нет смысла скрывать. Понятна разница? То есть, если человек, он скрывает свою бедность и хочет ему помочь, то не делай это прилюдно, не показывай им, что ты помогаешь ему. Приди и сделай это тайно, чтобы никто это не видел. Почему? Потому что этим ты его принизить можешь перед людьми. Если же человек сам пришел и просит в обществе, протягивает руку, просит, чтобы ему помогли, то есть он уже себя в такое положение поставил, и тут нету смысла тайно ему давать, а можешь сразу достать и отдать ему. Да. И расходуйте из того, чем мы наделили их тайно и явно. Тайно и явно, Аллах Субхану Тааля говорит, и расходуют, да? И расходуют. И расходуют из того, чем мы их наделили, тайно и явно, этим Аллах Субхану Тааля похвалил верующих в Коране, что они расходуют из того, чем их наделил Всевышний Аллах, тайно и явно. Что значит тайно? Это так, что об этом не знает никто, кроме Аллаха. Тайно помогают. В ящик закинул, в карман кому-то подкинул, в обувь кому-то положил, допустим, на счет кому-то положил, к примеру, так, чтобы тебя не знали, кто это. Это тайны, примеры. Явно это когда прилюдно человек отдает, или же лично человеку отдает, чтобы о нем знали. В любом случае это богоугодное дело. Нам, ну, лучшее предпочтительнее, мы сказали, в основе своей, чтобы это было тайно. В отдельных ситуациях лучше бывает явно, если есть необходимость. Да. Таким образом, рекомендуется оказывать помощь и открыто, поскольку это побуждает поступать так же и других. Для других это стимулом может быть. Если первый кто-то помог, взнос сделал, другие это увидели, стали делать взносы, будет первым такая же награда, как и тем, которые последовали за ним. Почему? Потому что он послужил стимулом, он показал пример. Так пусть раб Аллаха глубоко поразмыслит о полезности этого и о том, чего следует остерегаться, ведь человек, который знает о полезном и вредном, оставаясь при этом беспристрастным, всегда сумеет определить, что является наилучшим и наиболее подходящим. Аллаху а'ляму, саллаллаху алейхи ва саллям.